Эстетические построения философии общего дела. Взгляды Федорова на роль и значение искусства определяются общим синтезирующим направлением его мысли. Недаром одна из его работ носит характерное название «супраморализм» или «всеобщий синтез». Стремлением к интеграции в общем деле всех сил и способностей человека. К уяснению будущих задач искусства в том грандиозно-расширительном смысле, в каком оно представлено в его учении, Федоров идет от самых истоков художественной деятельности человека. Первый акт самодеятельности человека — отрыв от земли, горизонтали пассивного приятия животной участи, в вертикаль активного волевого созидания себя, был и первым актом искусства, строительством тела храма, обращенного к Богу. В вертикальном положении, как и во всем самовосстании, человек или сын человеческий является художником и художественным произведением храмом. Это и есть эстетическое толкование бытия и сознания, и притом не только эстетическое, но и священное. Наша жизнь есть акт эстетического творчества. Федоров, «Философия общего дела», том 2, страница 155. Это важнейшая исходная идея эстетики Федорова, выражающее в конечном счете его представление о последней цели творческой деятельности человека вообще. Первый акт искусства возникает как действие самой жизни. Порыв всего животного существа вверх, перебросивший его на новый рубеж, на ступень человека. Всеобъемлющее искусство будущего также станет творчеством самой жизни. Первым толчком к возникновению того, что мы называем собственно искусством, было по Федорову чувство первобытного человека, охваченного тоской по умершим. Из погребальных обрядов, стремление удержать облик умершего в изображении, памятники, живописные портреты, возникает по Федорову искусство как попытка мнимого воскрешения. Предметы искусства Древнего Египта, связанные преимущественно с ритуалом погребения, становятся для Федорова ярким подтверждением его взгляда. Статуи в гробницах точно передавали портретную индивидуальность и особенности костюма умершего на случай уничтожения мумии. Живописные изображения слуг, пищи, сцен из повседневной жизни — окружали покойника всем необходимым в загробной жизни. Сам наивный реализм древнего искусства Египта, не отличающий реальное живое от неодушевленного, скульптурного или живописного, предмета особенно выразительно свидетельствует о глубинной потребности, породившей искусство, потребности воссоздания бывшего, исчезнувшего, умершего, а стремление к кристаллизации текучей жизни в нетленные вечные образы. Это тот внутренний импульс искусства, которым оно, хотя и бессознательно, движется всегда. Особенно проявляется он в эпическом искусстве, возникающем из желания передать потомству знания о предках, их деяниях. Эпос — это одна всеобщая поэма памяти отцов и скорби об их исчезновении. Такая нескончаемая эпическая летопись родового предания — дело священное, и оно, по мысли Федорова, должно переходить от поколения к поколению до того времени, пока человечество в полном обладании своими способностями сможет прямо приступить к делу преобразования слепого природного порядка существования и реального возвращения умерших отцов. Главным творцом искусства является народ. Федоров любит подчеркивать, насколько самые индивидуальные художественные творения несут в себе результаты коллективного народного творчества, от языка, которым пользуется автор, до того, что называется духом времени, порождающим то или иное произведение. Из всех созданных коллективным народным гением форм искусства русский философ особенно выделяет архитектуру в ее вершинном достижении храме, задуманном как подобие целой вселенной, причем вселенной идеальной, в которую внесен строй и смысл. Храм становится проектом должного мироздания, торжествующего над смертью, в котором все живо. Земля отдает своих мертвецов, а небо населяется воскрешенными отцами, росписи храма. Храм, даже самый громадный, мал до ничтожества, сравнительно со вселенной им изображаемой. Но в этом ничтожестве, по величине, смертное, ограниченное существо силилось изобразить и дали, глубь, и ширь, и высь необъятную, чтобы водворить в нем все, что в природе слепой являлось живым лишь на мгновение. Настоящее издание. Храмовая архитектура и живопись в сочетании с храмовым действием представляются по Федорову живым синтезом искусств. Храм — всеобъемлющий образ-символ, в который стягивается все мировидение русского мыслителя. Особенно ярко смысл этого образа выступает в сравнении с выдвинутой в немецкой эстетике Шопенгауэр, Ницше, Вагнер идеей музыкальной трагедии как синтеза искусств. Сам Федоров в ряде небольших статей прямо противопоставил этой идее свое понимание искусств и задачи их объединения. Русский мыслитель отмечает, что сочинение Ницше «Происхождение трагедии» есть разрешение проблемы происхождения не только искусства вообще, но и самого мира. Федоров, «Философия общего дела», том 2, страница 156. У Ницше в основе бытия лежит иррациональное, оргиастическое, дионисийское начало, на которое накинут тонкий аполлоновский покров форм, образов и смысла. Происходит демонизация материи. В костное вещество переносится в экстатически усиленной степени начало эротически животное. Хаотическая, темная стихия материи, которая по Федорову должна быть просветлена и управляема, становится у Ницше в качестве дионисийского начала настоящим властелином бытия. Такой темно-эротический витализм Шопенгауэра и Ницше, превращающий мир в волю, то есть в похоть, как точно расшифровывает Федоров. Сравните определение философии Шопенгауэра у Томаса Манна. Это эротическая концепция мира, настойчиво объявляющая пол средоточием воли. Собрание сочинений, том 10, Москва, 1961 год, страница 142. Есть плод метафизического откровения или отвлеченного мышления, метафизики. Федоров, «Философия общего дела», том 2, страница 156. Жизнь как опьянение, вакхическое упоение над страшной поглощающей бездной должна уступить место жизни как отрезвлению, которое изгоняет дурные признаки раздражаемой и возбуждаемой похоти, тесно связанной с мрачным сладострастием насилия и смерти. Перестать служить всеми утонченными средствами искусства эротическому мифу, напротив, культивировать чистый, трезвый дух долга, познания и дела, таков призыв философа общего дела. Музыкальная трагедия Вагнера, впитавшая в себя идеи Шопенгауэра, преисполнена стремления выразить дух музыки, передающий темный, движущийся океан мук и борений самого первосущего. Ницше. А в аполлоновском начале драмы кульминировало в то трагическое миросозерцание, что призывает в полном сознании гордо, стоически идти навстречу неизбежной гибели. Немецкому синтезу искусств в музыкальной драме русский мыслитель противопоставляет архитектуру, точнее храм, светлую мистерию разума, человеческого дерзания, победы над природным законом падения, конца, смерти. Концепция храма как высшего достижения человеческого искусства не случайно возникает у Федорова. Природная материя для него костная и слепая сила, вовсе не обладающая своей роковой волей. Этой силой необходимо научиться управлять, чтобы сознательное существо, человек, могло выйти из-под власти ее стихийного закона. Архитектурный ансамбль как раз организует по законам целесообразности, красоты и гармонии мертвые, тяжелые материальные массы. Архитектура — это прекрасное остановленное падение, явилось для Федорова ярким символическим образом будущей преображенной материи. Недаром тот же образ храма небесной архитектуры, коперниканского зодчества, возникает на страницах философии общего дела, где автор вдохновенно предсказывает будущие судьбы искусства, когда оно перестанет быть лишь мнимым, мертвым подобием мира жизни и будет силой самой жизни, реально воскрешающей погибшее, активно преобразующей Вселенную. Направленные на один предмет — действительность, занятые одним делом, творческим ее преображением, искусство и наука примирятся в высшем синтезе. Наука доказывается искусством. Коперниканская астрономия, вмещающая все науки, доказывается небесную архитектурою, обнимающую все искусства, основанные на небесной механике, физике, химии, физиологии, антропологии и всей истории. Настоящее издание. Тогда Земля и все мироздание станут ареной всеобщего космического творчества. Такое искусство будущего полностью овладеет материалом жизни и материей космоса, воссоздаст утраченное, вылепит новое по высшим законам нравственности, красоты и гармонии. Неограниченная власть человеческой фантазии, воли и разума над жизнью, ее существами, временем и пространством, которое осуществляется пока лишь в узких пределах художественного духовного творения, становится реальностью для всех во всеобщем деле регуляции и воскрешения. Все становятся демиургами. Но не маленького совершенного мира, произведения искусства, как прежде отдельные художники, а реальной безбрежной вселенной. Существующее искусство с его арсеналом выразительных средств и способов воздействия может иметь значение лабораторного предварения, идеально проективного намека на истинное искусство будущего, которое будет активно творить саму действительность. Великие художественные произведения, изображая мир, усиливаются дать ему свой образ. Изображая мир в себе, они отрицают его. Нет такого действительно художественного произведения, которое не производило бы некоего изменения в жизни. Художественное произведение есть проект новой жизни. Федоров, «Философия общего дела», том 2, страница 435. Искусство получает высший метафизический смысл через создание идей, образцов, архетипов, художественных подобий того, что человек будет создавать реально — гармонию, красоту, жизнь в вечности. Среди современников Федорова такое восторженное пророческое видение будущего искусства оказало особенно заметное влияние на Владимира Сергеевича Соловьева. Отчетливее всего оно проявилось в его эстетических работах конца 80-х, начала 90-х годов. Общий смысл искусства, так называется статья 1890 года, формулируется Соловьевым прямо по-федоровски. Совершенное искусство в своей окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле. Должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь. Но сама сущность одухотворения и пресуществления жизни понималась Федоровым и Соловьевым по-разному. Именно соловьевский вариант подхватывается русским символизмом и разрабатывается в концепцию теургического искусства. Белый в своих воспоминаниях о Блоке писал: «Все искания и воплощения возникали проблемою связи Владимира Соловьева и Федорова с философией русской общественной мысли. Дальнейшей задачей, — провозглашал он в обычном для символизма стиле, — будет соединение философии Федорова с углубленной проблемой народничества, воскресение народного коллектива как хора, оркестра. Эпопея. Литературный ежемесячник под редакцией Белого. Москва-Берлин. Геликон. 1922 год. Номер 2. Страница 119. Федоровский пафос реального космического преображения мира как задачи настоящего творчества скорее созвучен некоторым теориям искусства периода революции и 20-х годов. Подведем некоторые итоги анализа основных философских идей Федорова. Слабые стороны его учения очевидны. Общая утопическая направленность, сильная религиозно-христианская окрашенность, консервативно-патриархальные иллюзии, идеализм в общественно-политических взглядах. Вторая половина XIX века, когда жил и создавал свое философское учение Федоров, отмечена глубокими социальными и идейными противоречиями, которые не могли не отразиться в его мировоззрении. Критическое отношение к окружающей действительности, стремление к коренным переменам охватывают многие слои русского общества. Глубинные чаяния преобразования всей жизни народа находили отражение и в среде ремесленного крестьянского люда, в антицерковных сектантских движениях. Их необходимо учитывать для конкретно исторического понимания консервативных черт мысли Федорова. В философии общего дела мы находим ярко выраженный пафос проектирования идеального должного уклада жизни, веру в определенный утопический рецепт спасения. Утопизм построения Федорова связан прежде всего с тем, что он переоценивает возможности регуляции природы, рассматривает ее как панацею от всех социально-экономических бед человечества, при этом не видя реальных классовых отношений. Ненаучный утопический характер носит и идея имманентного воскрешения, и представленные в философии общего дела возможные способы ее осуществления. Все они не выдерживают современной научно-материалистической критики. Особенно уязвима центральная посылка Федорова мысль о том, что, собрав, восстановив единственный в своем роде состав материальных частиц человека, удастся автоматически воскресить его психическую субъективность, все своеобразие и богатство его личности. Идея воскрешения своими корнями уходит вглубь религиозно-мифологических представлений. У Федорова она предстает в системе его христианских воззрений. Хотя мыслитель выступал против мистицизма, сама идея воскрешения, антинатуралистическая установка на преодоление природного закона смены поколений, содержит в себе элемент мистицизма. В глубоких противоречиях, свойственных философским и социально-политическим идеям Федорова, отразились слабые стороны идеологии патриархального крестьянства. Критика современной ему городской цивилизации, господствующих философских течений, осуществлялась мыслителем с точки зрения патриархальных представлений неученых и отмечена, несмотря на свою страстность, теми же противоречиями. Но вместе с тем Федоров был страстным обличителем капиталистической действительности. Он решительно осуждает буржуазную цивилизацию с ее милитаризмом, избыточным производством мануфактурных игрушек. Федоров представил язвительную критику обезличивания человека, обезглавленного на все 6 дней недели, которому надевают голову как шляпу, лишь по выходным и праздникам, забивая ее при этом пошлым популярным знанием и примитивной культурой. Разочарование в Западе с его идеалом мещанства, материального довольства, здесь и теперь, сильно в книге Федорова. Даже принцип личной свободы, которым так гордится Запад, по его мнению, является лишь гарантией, возможно, меньшего стеснения в забавах мануфактурными игрушками или возможностью вытеснять друг друга с сохранением лишь юридических приличий. Настоящее издание. Реакционные черты мировоззрения Федорова, непонимание им социализма, его общественно-политический консерватизм, утопическая ограниченность неприемлемы для нашего времени. Но его гуманизм, выступление против войны и милитаризма, вера в преобразующую силу разума и науки, настойчивый призыв к деятельности, объединяющей человечество вокруг больших целей и, прежде всего, вокруг задачи освоения космоса, эти качества Федорова мыслителя остаются в наши дни предметом внимания. Данное издание не исчерпывает философского наследия Федорова. В книгу включена лишь часть его работ, представляющая для нас наибольший интерес. Предисловие Семеновой написано в 1982 году.